Глава 6. Мой маленький шаттл, который я для себя назвал «Стрижом», очень резво летел сквозь пустоту. Управлять им было настоящим удовольствием. Он идеально слушался джойстика, а доработанные мной движки гудели так приятно и ровно, что я невольно улыбался. Это было мое творение. Я по-прежнему не помнил, как именно нужно собирать двигатели или паять сложные микросхемы. Но мои руки все помнили сами. И сейчас я наслаждался плодами их странной, необъяснимой памяти. Вскоре я влетел в большое облако космического мусора. Вокруг меня в полной тишине медленно проплывали обломки старых спутников, куски какой-то обшивки, покрытые льдом, и просто безымянные железяки. Все, что осталось от давно забытых кораблей и станций. Настоящее кладбище. А таинственная мелодия становилась все громче и отчетливее. Она вела меня в самую гущу этих обломков. Пришлось сосредоточиться, чтобы лавировать между астероидами и острыми, как бритва, осколками металла. Наконец, мой улучшенный сканер пискнул, показывая, что источник сигнала совсем рядом. Я сбросил скорость и завис на месте. Прямо передо мной, зацепившись за покореженную солнечную панель от какого-то древнего спутника, висел небольшой гладкий объект. Он был сделан из темного матового металла, который, казалось, просто впитывал в себя свет далеких звезд. По форме он был похож на кристаллический камертон или на какой-то странный бумеранг из будущего. Я не видел на нем ни двигателей, ни источников питания. Просто кусок металла, который пел свою завораживающую песню на всю округу. Маячок. Я осторожно подвел стрижа поближе и, используя манипулятор, аккуратно оцепил свою находку. Мелодия тут же оборвалась, и наступила звенящая тишина. Я положил артефакт в специальный контейнер для образцов и, не теряя ни секунды, развернул шаттл обратно к полярной звезде. Когда я вернулся на борт, меня уже встречали на мостике. Вся команда была в сборе. Я вошел, держа в руках темный камертон, и все уставились на меня так, будто я принес с собой бомбу. «Ну что, долетался, Колумб?» Первым нарушил молчание Семен Аркадьевич, скрестив руки на своей широкой груди. «Я так и знал, что добром это не кончится. Что это за дьявольщина?» «Похоже на какое-то устройство слежения», — с опаской предположила Кира, разглядывая артефакт с безопасного расстояния. «Влад, ты уверен, что за ним никто не прилетит?» Она выглядела по-настоящему встревоженной. Я пожал плечами. Он был там один, просто висел на обломке и пел. В этот момент к нам подкатил Гюнтер, его оптические сенсоры сфокусировались на предмете в моих руках. «Айнун Бекантис, артефакт. Неизвестный артефакт», – проскрипел он своим ужасным механическим немецким акцентом. «Необходимо немедленно произвести сканирование на предмет биологической, радиационной и миметической угрозы. Эфициенс унда зихехайт убегалис. Эффективность и безопасность превыше всего». Он выставил вперед один из своих манипуляторов, из которого ударил тонкий луч синего света, и принялся сканировать мою находку. Мы все затаили дыхание. Через минуту Гюнтер убрал луч и задумчиво покрутил своими сенсорами глазами. «The interessant. Очень интересно», – пробормотал он. «Diese Gegenstand. Он не зовет кого-то. Он хочет поделиться». Прежде чем кто-либо из нас успел спросить, что, черт возьми, это значит, маячок в моих руках снова ожил. Он завибрировал, и из него снова полилась та самая музыка. Но теперь она звучала не из динамиков, она звучала везде. В моей голове, в костях, в самом воздухе. Она заполнила собой весь мостик, весь корабль, проникая, казалось, в самую душу. И тут началось что-то совершенно невообразимое. Кира, стоявшая у своего пульта, вдруг замерла. Ее взгляд остановился на маленькой голографической фотографии, прикрепленной к панели. На ней была запечатлена зеленая цветущая планета, ее родной дом. Глаза Киры наполнились слезами, и она медленно осела на пол, закрыв лицо руками. Ее плечи затряслись от беззвучных горьких рыданий. «Я так скучаю», – прошептала она сквозь слезы. «Я никогда, никогда их больше не увижу». Я хотел было подойти к ней и успокоить, но тут мое внимание привлек другой звук – смех, громкий, заливистый, совершенно неуместный в этой ситуации. Я обернулся. Семен Аркадьевич, наш суровый и вечно хмурый капитан, хохотал, запрокинув голову. Он подхватил с полки большой гаечный ключ и старый сварочный аппарат и, к моему полному изумлению, принялся ими неумело жонглировать, напевая себе под нос какую-то дурацкую, давно забытую песенку про космических пиратов и трехглазую принцессу. Я ошарашенно перевел взгляд на доктора Леандру. Она всегда была воплощением холодного профессионализма и сдержанности. Но сейчас, сейчас она медленно повернулась ко мне. Ее научная маска, казалось, просто испарилась. На тонких губах играла игривая, немного хитрая улыбка, а в ее огромных, светящихся глазах плясали азарные искорки. Она смотрела на меня так, будто я был не пациентом, а самой интересной загадкой во Вселенной, которую ей не терпелось разгадать. И совсем не факт, что научными методами. Я растерянно огляделся. На мостике творился полный хаос. Кира рыдает на полу, капитан жонглирует инструментами и поет пиратские песни. Леандра смотрит на меня с откровенным и непонятным интересом. Гюнтер застыл на месте, а его динамик издавал лишь тихие, озадаченные щелчки и какие-то обрывки фраз. «Логическая ошибка. Эмоциональное заражение. Не поддается анализу». А я не чувствовал ничего, абсолютно ничего. Я слышал музыку, но она не вызывала во мне ни грусти, ни веселья, ни каких-либо других эмоций, только нарастающее недоумение и холодную липкую тревогу. Я стоял в центре этого безумия, сжимая в руках источник всего этого хаоса, и понимал, что привез на борт нечто куда более опасное, чем просто поющий кусок металла. Я принес на наш корабль настоящую катастрофу. Внезапно я почувствовал, как кто-то коснулся моего плеча. Я обернулся и увидел Леандру. Она подошла совсем близко, и я впервые заметил, как ее кожа слегка переливается в тусклом свете ламп. Но странным было не это. Странным было ее лицо. Обычно она всегда была такой спокойной, такой собранной, как и положено врачу. А сейчас... сейчас она выглядела совсем по-другому. В ее глазах я увидел что-то новое, чего раньше никогда не замечал. Что-то теплое и немного озорное. Она провела пальцем по моему плечу, потом по шее. От ее прикосновения у меня по спине побежали мурашки. «Влад». Ее шепот прозвучал как-то необычно, не так, как всегда. Голос был низким и обволакивающим. «Пойдем в медотсек. Ты мне нужен. Для одного исследования. Очень личного». Моя первая мысль была простой. Она же врач. Конечно. Она, наверное, поняла, в чем дело, и у нее есть план. Может, она хочет проанализировать эту музыку или найти какое-то лекарство. Это было единственное логичное объяснение. Я посмотрел на капитана, который пытался жонглировать третьим гаечным ключом, потом на Киру, которая все еще плакала. «Да, любой план лучше, чем ничего». «Хорошо», — ответил я. Мы вышли с мостика. В коридоре было тихо, только издалека доносились звуки музыки и грохот падающего ключа. Когда мы зашли в медотсек, Леандра сразу же закрыла за нами дверь. Раздался щелчок замка. Она заперла нас. Вот это уже было странно. Зачем запирать дверь? Я обернулся и посмотрел на нее. Она смотрела на меня в ответ. Долго и как-то странно. Совсем не так, как врач смотрит на пациента. Мне стало немного не по себе. «Я давно это заметила», — наконец сказала она, медленно подходя ко мне. Ее движения были плавными, как у кошки. «Они все одинаковые. Капитан, Кира. Они живут своим прошлым. Их радости, их печали — все это уже было. А ты? Ты другой. У тебя нет прошлого. Ты как чистый лист. Ты настоящий». Она подошла совсем близко. Я почувствовал странный запах, который исходил от нее. Приятный запах, похожий на воздух после дождя. Музыка из артефакта, казалось, стала громче. Она стучала у меня в голове. Я, человек, который не помнит ничего, не знал, что такое любовь или страсть. Я вообще не знал, что это за чувство, которое сейчас на меня нахлынуло. Это было слишком сильно, слишком внезапно. Я не понимал, что мне делать. В моей памяти не было никаких инструкций для такой ситуации. Мой разум говорил мне: «Влад, это неправильно. Это все из-за этой музыки. Она сошла с ума». Но мое тело, оно почему-то хотело совсем другого. Я смотрел на эту высокую, красивую женщину, которая знала обо мне все с медицинской точки зрения и которая сейчас смотрела на меня с таким явным желанием, что у меня даже дыхание сперло. Это было что-то совершенно иррациональное, не мое, не ее, словно сама музыка управляла нами, сведя нас в этой маленькой комнате посреди бесконечного космоса. Она подняла свою длинную руку и коснулась моей щеки. Ее пальцы были прохладными, но мне показалось, будто меня ударило током. Я не знал, что такое страсть. Я вообще не знал многих чувств. Но сейчас, глядя в ее огромные глаза, я почувствовал, что меня к ней тянет. Очень сильно тянет. Это было что-то новое, непонятное, но очень сильное. Я должен был понять, что это такое. Я должен был ответить ей. И я решил, что больше не буду сопротивляться ни ей, ни этому новому чувству.